Не слушай клевет врага на ближнего, мерзостей и разных злоб его и гордыни его. На всякого человека смотри просто, с почтением, как на образ Божий, и не думай об нем ничего худого без причины. Когда молишься только внутренне или вместе и наружно, будь уверен крепко, что Господь тут, у тебя и в тебе, и слышит каждое слово, хотя и про себя, хоть только мысленно говоришь. Говори от всего сердца искренно, осуждай себя также искренно, без малейшего оправдания себе, имей веру, что Господь помилует тебя, и не останешься непомилованным. Верно, с опыта взято.